Глава вторая. До реки Кызыл-Су не доехали верст 5. Караван-баши вдруг начал чесаться, громко ругнулся и тут же упал с верблюда, даже не шевельнулся. Проня Смолянов спал на ходу, иногда всхрапывал. Бусыга ткнул его палкой-погонялкой, соскочил на песок. Книжник уже ворочал упавшего старика, одновременно разрезая на нем заскорузлую от соленой грязи одежду. «Огня давай!» — хрипло прошипел книжник Бусыге. «Костер давай!» Бусыга заметался среди верблюдов, еще раз подопнул Проню. На Пронином верблюде болталась сумка, куда Проня должен был собирать сухие навозные лепешки. Бусыга вытряхнул из сумки всего 3 навозных кусочка и пустой сумкой начал молотить Шурина по морде. Где теперь в ночной темноте под узким серпом луны найдешь кизяк? Для хорошего костра надо 5 таких мешков с навозом. Вот же дела подлые. Книжник уложил совсем голову караван-баши на кусок плотной кошмы, стал ножом скрести с его тела присохшую солончаковую грязь. Тело начальника каравана медленно наливалось жаром. Он разлепил глаза, шевельнул губами. «Калкаман!» И снова впал в беспамятство. «Где огонь? Где костер?» — заорал в голос книжник. «Ведь умрет!» «Нету!» — виновато протянул Бусыга. «Нету огня!» «Вот же дурни, простить меня, ваш бог!» — проорал книжник и метнулся к верблюдам, мучительный в разнобой, требующим снять поклажу, чтобы лечь. У ближнего верблюда книжник срезал 2 мешка, в которых везли круги воска, потащил их к телу караван-баши, на ходу командуя: «Проня, режь 3 овец! Шкуры снимай с салом, про мясо не думай! Шкуры мне, свежие шкуры! А ты, Бусыга, снимай поклажу, вали верблюдов и коней отдыхать». Книжник быстро выгреб руками яму в песке, положил в нее круг воска. В середине желтого круга ножом вырезал углубление, срезал со своей рясы длинную узкую ленту и пристроил ту ленту в углубление. Заширкал кресалом, высекая огромные искры. Матерчатая лента не бралась огнем. Слишком плотной оказалась ряса книжника. Книжник длинным ассирийским словом помянул бога огня. Проня Смолянов, прирезавший как раз 3-ю овцу, держал ее, брыкающуюся за задние ноги, чтобы из горла стекла кровь. На вавилонскую матерность, похожую на арабский язык, Проня оглянулся. Увидел, что книжник не может добыть огня. Правой рукой нашарил на поясе коровий рог, заполненный порохом, сорвал рог и кинул его под ноги книжника. Тот сообразил, что к нему прилетело, и сыпанул черного порошка на ткань. Снова ширкнул кресалом. Огонь тут же ухватился за порох, подцепил матерчатую ленту и затрещал в воске, делая в центре желтого круга вощаную лужицу. Возле лежавшего без движения караван-баши стало светлеть, будто загорелась рядом пудовая свеча. Книжник соорудил такую же свечу по другую сторону тела, потом отцепил со своего пояса баклагу с водой и попробовал омыть кожу начальника каравана. Смыть липкую грязь не удавалось, получилось только снова ее размазать. «Проня!» — рявкнул книжник в темноту степи. «Обожди снимать шкуры, совец! Иди ко мне!» Проня прибежал на зов, держа в руке окровавленный нож. Бухнулся на колени рядом с неподвижным, еле дышащим телом проводника. «Гляди!» — книжник плеснул воды на кожу караван-баши и осторожно провел ладонью. Там, где на миг стало чисто, Проня ясно увидал маленькие красные точки — будто кто толстой иглой колол кожу начальника каравана. «Это калкаман, мелкие красные вши. Они живут в соленой грязи. Кто попадает живым в ту грязь, они протыкают кожу и прячутся там под кожей. потом прогрызают вены или артерии, и по ним растекаются в печень, в сердце, в мозг, как по трубам. «В человеке труб нет», — ясно произнес Проня. «Человек наполнен кровью, как пузырь. Зачем врешь?» Бусыга Колодин, что для скорости просто резал веревочные крепления тюков на верблюдах, почуял, что у огня возникла плохая история. Подбежал к огню, услыхал. «Ты все равно умрешь, Проня», — добродушно говорил книжник, — «когда умрет караван Баши. Без проводника нам незачем идти далее, в Китай. Придется вернуться в Москву. А там тебя, Иван Васильевич, самое малое просто посадит на кол. Так вот, чтобы тебе 3 дня не сидеть на коле, смазанном свиным салом, я тебя быстрее угроблю. Я тебя в солончак суну. И ты изнутри почуешь, что у тебя в теле трубы есть. Ты недолго помучаешься, Проня, меньше, чем на колу. Красные вши тебя за полдня превратят в сумасшедшую обезьяну». «У меня хвоста нет», — начал защищаться Проня. Бусыга сзади с великим удовольствием врезал Проне в ухо. «Что требуется?» — спросил Бусыга. «Видишь, водой не смыть эту грязь. А смыть надо, смыть быстро. Красные вши пока сидят под кожей, еще не вошли в кровь. Надо грязь смыть, потом намазать тело свежим салом. Вшам дышать станет нечем, они вылезут наружу», — спокойно пояснил книжник. И вдруг заорал. «Но надо вымыть тело до полной чистоты, иначе грязь не подпустит сало к коже. Пусть Проня отдаст нам свой спирт, сволочь!» «Какой спирт? Нет у меня спирта!» — заорал и Проня. «Я чачу пью!» «Это и есть спирт!» — тихо пояснил Бусыге книжник. — «Виноградный спирт. Сумерское изделие. Древнее. Проня за 3 дня до выезда из Москвы купил тайком 3 ведра этого спирта у сотника черных клобуков, у Эргималая. Эргималаю личным разрешением великого князя тот спирт бочками возят из Дагестана. Там, в Дагестане, тот спирт и называют чача». «А что, книжник?» — так же тихо спросил Бусыга. «На этом походе мы без Прони сможем обойтись?» «Все рассчитано так», — пояснил ласковым голосом книжник, «что на Атбасаре, в той базарной замятне, нам не обойтись без караван Баши. А после Атбасара в китайских или индийских землях вам не обойтись без меня». «А без меня, значит, можно обойтись?» — зло спросил Проня, отойдя на случай на 5 шагов от огня. «Или без Бусыги?» «Кого-то одного из вас мне надо привести назад, в Москву», с той же ласковостью в голосе ответил книжник. «Для награждения за удачный поход или для наказания за неудачу?» «Я полагаю, что лучше привести в Москву Бусыгу. Он великому князю сильно понравился». Проня проорал что-то мимо русского языка, достал нож и кинулся в темноту. Вынырнул он у огня, уже таща тароку. Бусыга заметил на тароке рисованную букву «В», значит, в ней зашит круг воска. Проня развязал внизу тарного мешка незаметные завязки, и тут же наружу вывалился кусок бычьей кишки, тоже перевязанной тканой тряпкой. «Скажи быстро, куда лить чачу?» «На живот, старику лей!» — засуетился книжник. «Да потихоньку!» Из бычьей кишки на живот караван Баши полилась прозрачная жидкость. В неподвижном ночном воздухе степи Бусыга уловил дразнящий запах хорошего самогона. «Помогай!» — крикнул книжник Бусыге. Они вдвоем, переворачивая тело старика, хорошенько обмыли его от макушки до пяток. «Шкуры!» Еще не остывших баранов притащили к огню и стали живо снимать шкуры. Так и завернули вокруг тела жирные свежие шкуры баранов по красным кровавым точкам. «Пусть полежит так», — сказал книжник, и принялся исследовать самогонный тайник Прони. Хитрый купец заполнил самогоном круглый винный бурдюк дагестанского пошива, потом облил его горячим воском. Получился восковой круг, ничем не отличающийся от остальных. Только внизу того круга имелась кишка, через которую можно было наливать чачу даже на глазах караванщиков. В таких круглых кожаных бурдюках везли и обычную воду, только те бурдюки воском не обливали. Караван-баши вдруг выгнулся всем телом и принялся мычать и сдирать с себя бараньи шкуры. «Вши полезли наружу!» — заорал книжник. «Давай, Проня, еще лей чачу!» Книжник ножом счищал с тела проводника жир, в котором при свете огня ярким красным цветом сияли и шевелились мелкие точки. Жир со вшами книжник осторожно счищал в огонь, в огне трещало. Смыли и счистили этот слой жира и во второй раз завернули караван-баши в бараньи шкуры. Так прошла ночь, потом день, и только к вечеру караван-баши очнулся от беспамятства. Он попросил пить. Книжник подал ему половину оловянного стакана с чачей. «Пей разом, древнее лекарство». Второй стакан с водой Бусыга держал наготове. Караван-баши слабосильными руками поднес стакан ко рту, выпил и остался с открытым ртом. В рот ему Бусыга влил воду, старик закашлялся, отдышался, обвел себя мутными глазами. Его одели в льняную длинную рубаху, в длинный же русский вязаный азям и в прочные из дерюги штаны, подшитые оленьей кожей. Ноги обули в кожаные русские сапоги. Караван-баши начал ругаться и попытался содрать с себя надетое. «Ты остался живым, Баскарма!» — сказал книжник начальнику каравана. Примечание. «Баскарма» — значит «начальник». Конец примечания. «Я тебя спас от красных вшей, рассчитался с тобой за спасенный янтарь. Твоя одежда вся во вшах. Хочешь, надевай ее и помирай». «Калкаман! Красные вши!» «Ой, как сильно тебя ели!» — подтвердил Проня. «Тогда дай мне еще этого лекарства и чего откусить», — сказал караван-баши. «Потом я посплю, потом помолюсь своему богу за вашего бога и буду носить вашу одежду». Проня подставил оловянный стакан под струю самогона и спросил: «А когда поедем?» «А сейчас и поедем. Я все обряды и обычаи соблюдаю в движении». Караван-баши косовато глянул на книжника. «Если я остановлюсь, то умру». Он повалился на бок и захрапел. «Не умеет пить», — мрачно сообщил Проня и опрокинул в себя полный стакан чачи. Бусыга подскочил к Проне и выдернул из его рук тайный бурдюк с самогоном. «Правильно!» — одобрил Бусыгу книжник. «Нам тоже надо испить древнего лекарства. Наливай!»